— Не слушайте его, — вмешался Келна. — Ни он, ни его Иисус не спасут вас. Ваше спасение всецело в ваших собственных руках. — Я построил судно! — еще сильнее возвысил свой голос миссионер. — Если Стюарт Келна не желает взять вас на свой корабль, то я приглашаю вас бежать со мной. Я беру на борт всех, но отправляться нужно немедленно. — Он лжет! — выкрикнул Келна. — Истина ведома только мне! Остров не затонет, я этого не допущу! Вновь заговорил Адам. — Пока я обращаюсь к вам, основание острова размывает морская вода. Недра его раскалываются. В любой момент может произойти катастрофа. Словно в подтверждение этих слов, почва у них под ногами содрогнулась с такой силой, что несколько человек рухнуло на земь, потеряв равновесие. Толпу охватила паника. Люди принялись возбужденно переговариваться, заглушая один другого. — Тихо! — рявкнул Келна. — Молчать! Здесь повелеваю я, и вы будете делать то, что я скажу. — Тогда останови землетрясение! — прокричали ему в ответ. — Кто это сказал? — гневно спросил Келна, окидывая взором толпу. Однако на сей раз подданные его не желали молчать. — Ведь вы обещали, что толчки прекратятся. — Они продолжаются, — подала голос домохозяйка. — Эй, я сам геолог и считаю, что Маккензи прав, — вставил прилично одетый мужчина. — Я не хочу умирать, — закричала испуганная девушка. В толпе произошел раскол. Часть ее поддерживала Маккензи, другая держалась за Келна. Людей все больше охватывали возбуждение, тревога и паника. Между тем подземный гул становился все более грозным. Почва содрогалась все сильнее, стекла в домах дребезжали, и деревья раскачивались и скрипели. — Нужно отплывать немедленно, — настаивал Адам. — Прошу вас, послушайтесь меня. — Всем остаться, — рявкнул Келна. Но многие из его подданных устремились к камню, на котором стоял миссионер. Сторонники Келна пытались силой остановить их, но безуспешно. — Ну, что скажете? — обратился доктор Купер к Келну. — Рассадив их по двум нашим судам, мы сумеем эвакуировать с острова все население и обойдется без жертв. — Наш дом здесь, — отвечал тот. — Это наш новый мир. Будущее принадлежит нам. Здесь не будет никакого будущего. Не глупите. У вас и ваших последователей еще есть возможность спастись. Видя, что его люди вот-вот окончательно выйдут из повиновения, Келна поднял руки и прокричал: «Эй, вы! Слушайте меня!» Толпа замолчала. «Эти люди лгут вам, и вы не должны ничего бояться. Евангелие и все их разглагольствования об Иисусе всего лишь обман, призванный подорвать веру в собственные силы. Никто не спасет вас, кроме вас же самих. К чему вам обращаться за спасением к ним или к их Богу, когда вы сами себе боги?» «Верно», — раздались голоса. «Господь Келна прав. Мы сами можем спасти себя». «Но как же все-таки насчет землетрясений?» — продолжал допытываться кто-то. «Каких еще землетрясений?» — насмешливо парировал Келна. «Это не более чем иллюзия, плод вашего больного воображения». По чудесному совпадению, именно в этот момент земля у них под ногами содрогнулась сильнее, чем прежде. Столовая на холме дрогнула, заходила ходуном, и под скрежет ломающихся досок, раскалывающегося кирпича и бьющегося стекла, развалилась пополам. Все хором вскрикнули, однако этим дело не кончилось. В сопровождении глухого подземного гула и громкого треска от столовой вниз по косогору побежала черная извилистая трещина, вскоре достигшая площади. Люди кинулись в рассыпную, чтобы не очутиться у нее на пути. Не прошло и минуты, как поселок оказался рассеченным посередине, будто разрезанный невидимым ножом. Адам не упустил столь удачного стечения обстоятельств. «Ступайте за мной, нужно немедленно отплывать!» Жители поселка целыми семьями устремились за миссионером. Некоторые поспешили перепрыгнуть на его сторону через глубокую и продолжавшую расширяться трещину. И все проклятия, призывы и увещевания Келна не могли повернуть их вспять. Остров уже безостановочно дрожал, и Купер-старший не видел больше причин оставаться. Он выпустил из рук Келна, который от неожиданности рухнул на пол веранды, и со словами «прошу прощения», окликнув по пути сына, последовал за бегущим прочь населением острова. Келна с трудом поднялся на ноги, ухватившись за деревянную опору веранды, и в ярости приказал самым верным сторонникам, оставшимся при нем: «Эти люди — демоны! Они потешались надо мною, за ними! Уничтожить всех до единого!» Верные ему охранники и подручные похватали оружие и, сбившись в кучу, кинулись выполнять приказания. Перепрыгнув через трещину, как это сделали минутой раньше отец и сын Куперы, они кинулись вдогонку за убегающей толпой, выписывая зигзаги на земле, которая у них под ногами раскачивала и швыряла, как корабль в шторм.